Глава 9. Богдан. Рай. Мои пальцы оказались в раю. Я хотел бы занырнуть туда весь, но пока приходится довольствоваться малым. Клубничка раздвигает ноги, предоставляя мне доступ к своей ягодке. Она задержала дыхание, прижалась ко мне, напряглась, как струна. Выдохни, Маруся. Все будет офигенно. Я тебя не брошу в такой тревожный и ответственный момент. Я чувствую, как твое тело хочет меня, как ты вся трепещешь от возбуждения. Мои пальцы погружаются в теплое, нежное, волшебное. Клубничка стонет. Я радуюсь, что в самолете стоит гул. Я выныриваю, скольжу по поверхности вверх-вниз. Когда я подбираюсь к тугой горошинке, клубничка замирает, поддается вперед. Хочет задержать мои пальцы. Подожди, Маруся, не так сразу. Я знаю, какая ты отзывчивая, как ты чувствительна и возбудима. Ты уже на грани оргазма. Но давай немного потянем. Давай посмотрим, как ты будешь извиваться и стонать, стараясь нанизать себя на мои пальцы. Это невыносимо, это блаженство и пытка. Клубничка шепчет мое имя, содрогается в моих руках, на моих коленях. На башке моего пегаса. От этого ему выносит мозг, в самом прямом смысле. Блин, ну это вообще... Обкончался в штаны, как какой-нибудь прыщавый подросток. Стыдоба! Содрогаемся не только мы с Марусей. Трясется весь самолет. Да так, что у соседа спереди что-то падает на пол. А стюардесса, появившаяся из-за шторки, держится за сиденье, чтобы не упасть. Да, клубничка, это мы с тобой раскачали самолет. Это твой оргазм заставил всех подпрыгнуть от неожиданности. Внимание, наш самолет входит в зону турбулентности. Раздается в динамиках успокаивающий голос. Просьба всем пассажирам оставаться на своих местах. Поднять кресло в вертикальное положение. Убрать откидные столики и застегнуть привязные ремни. Проходя мимо нас, стюардесса останавливается. Маруся, укрытая пледом, у меня на коленях. Ее голова на моей груди. Глаза закрыты. Она испытала сильнейший оргазм, но так и не проснулась. Был момент, когда она распахнула глаза на мгновение. Но они были затуманены удовольствием. В них не мелькнуло ни тени осознанной мысли. «Нужно пристегнуть ремни», — с вежливой улыбкой, но твердо произносит стюардесса. «Хорошо». Я пытаюсь застегнуть нас вместе, но бортпроводница неумолима. Пересадите, пожалуйста, вашу спутницу на ее место. Мне приходится выполнить ее строгую просьбу. В самолете главная безопасность. Я аккуратно возвращаю Марусю в первоначальное положение, как будто ничего и не было. Она снова сопит на моем плече. Вот только мне нужно посетить туалет и избавиться от последствий нашего взаимодействия. Придется подождать окончания турбулентности. Я глажу Марусю по волосам. Спи, моя девочка. Смотри дальше свои сладкие эротические сны, которые на самом деле происходят наяву. О чем ты, кажется, даже не подозреваешь. Я отказываюсь от разнообразных блюд, предлагаемых в бизнес-классе. Маруся дрыхнет, а мне скучно есть одному. Успеваю сходить в туалет, аккуратно устроив ее голову на маленькой подушке. А она все спит и спит. Маруся проснулась только когда мы пошли на посадку. Еще не открыв глаза, сладко потянулась, заставив меня снова напрячься. Блин, моего оголодавшего жеребца надо стреножить, чтобы не вставал на дыбы каждый раз, когда она сексуально выгибает спину и облизывает губы. «Доброе утро, Соня», — произношу я. Маруся таращится растерянно и удивленно, как будто забыла, что мы летим вместе. И вообще, что мы снова встретились. «Долго я спала?» спрашивает она хриплым со сна, невыносимо сексуальным голосом. «Весь полет», отвечаю я. «А я...» начинает Маруся. И замолкает. Сидит взъерошенная и нахохлившаяся. Морщит свой красивый лобик. Как будто селись что-то понять и вспомнить. «А что...» снова начинает она. И опять замолкает. Видно, не может сформулировать вопрос. Я догадываюсь, о чем она хочет спросить. Что тут было? Мне это снилось или все было наяву? Эх, Маруся, Маруся. Похоже, ты даже не помнишь, как недавно стонала и шептала мое имя. Да, мое, а не этого задрота Сережи. Чтоб тебе не снилось, я принимал в этом самое активное участие. И не только во сне. Может, позже ты вспомнишь? Я хочу, чтобы ты вспомнила. В такси Маруся снова начала клевать носом и клониться к моему плечу. Она вообще какая-то странная. В аэропорту, пока мы получали багаж, вела себя как лунатик. Путалась в своих ногах, пыталась потеряться в зале прилета. Таращилась по сторонам с таким видом, как будто не могла вспомнить, как сюда попала. Я не без удовольствия обнимал ее за плечи, направляя куда нужно. Как бы, между прочим, придерживая за талию. И она не сопротивлялась. В конце концов, я просто взял ее за руку. Свою сумку повесил на плечо, а ее чемодан катил за собой. Так мы и добрались до такси. А теперь Маруся снова вырубилась. А ведь еще не ночь, всего лишь 8 вечера. «Маруся, с тобой все в порядке?» Наклонился я к ней в такси. «Не знаю. Я выпила драмину от укачивания и шампанское. Наверное, все смешалось». «Эх ты, дурашка!» «Сам такой», — парировала она, но голову с моего плеча не убрала. При заселении в гостиницу Маруся сонно хлопала глазами и тупила, поэтому я усадил ее в кресло, а сам нагло воспользовался ситуацией. «У вас есть люксы?» — обратился я к девушке на ресепшн. В гостинице наблюдался ажиотаж, народ заселялся пачками, и практически все – участники выставки отеля «Экспо». Многие встречи и семинары будут проходить прямо здесь, в конференц-залах. Все забронировали места заранее, кроме меня. Ведь я собирался в поездку лишь накануне, мест уже не было, и я понадеялся решить все на месте. Сейчас я решу. «Есть один последний». Обрадовала меня сотрудница гостиницы. «Стандарты расхватали, а этот самый дорогой. Бронь снялась вот только что. Мы его берем». Я протянул ей наши паспорта, мой и Маруся. Посмотрев на фамилии, девушка произнесла. «Мария Смирнова бронировала премиум». «Снимите бронь, мы будем вместе жить в люксе». «Я вас поняла». Она все оформила, протянула мне 2 магнитных ключа. Объяснила, где проходят завтраки и в какое время работает бассейн. И я повел ни о чем не подозревающую Марусю в наш люкс. Ей было все равно, куда идти. Она спала на ходу. Кстати, в ее номер, тот, с которого я снял бронь, сразу же заселилась пара каких-то девушек, тоже участниц конференции. Едва мы вошли, Маруся побрела к кровати. Дошла до нее, упала лицом в подушку, пробормотала: «Спасибо, что проводил». И сладко засопела. Но я разобрал вещи, сходил в душ, заказал в номер ужин и устроился за столиком на балконе, созерцая прекрасный вид на море, бассейн и высотки сочинских гостиниц. И пытаясь предугадать, что будет, когда Маруся проснется. Насколько сильно она разозлится, узнав, что мы живем в одном номере. И свободных номеров в гостинице нет.